Старый датский округ значительно изменился после того, как 10 лет тому назад в центре его были снесены обветшалые дома и воздвигнуты новые современные. Да, район по виду изменился, но люди остались прежними. Они также разговаривали, также жили. На выборах они голосовали все вместе за тех, кто предлагал больше за их голоса, нисколько не заботясь о том, что случится позже. Хью Пэдл покупал их голоса без всяких затруднений. Он был значительной деталью в политическом механизме и со временем добился большой независимости, благодаря тому, что контролировал достаточно большой район. И люди охотно голосовали за него, нисколько не задумываясь о сущности его действий, которые всегда оставались для них тайной. Он был местным Санта-Клаусом, который проявлял хоть какую-то заботу о благоустройстве жилых домов и который был готов разрешить все их вопросы и сомнения. Хью Пэдл жил в добротном красивом доме, в прошлом заметно выделявшемся своей архитектурой среди прочих. Теперь же он выглядел устаревшим. Я зашел в бар поблизости и заказал чашку кофе. Сделав пару глотков, я спросил бармена о старом доме и его хозяине. Бармен рассказал, что хозяином дома, по-видимому, является Хью Пэдл, что у него есть всего один слуга и приходящая кухарка, что Хью Пэдл занимает второй этаж дома и имеет особый индивидуальный лифт. Нижний этаж занимают почтенные люди, а именно городской пожарник, рыжеволосый артист, исполняющий комические роли, и владелец бакалейного магазина. Поблагодарив за сведения, я расплатился и вышел на улицу. Было точно 10 часов. Темные тучи медленно ползли на запад. В воздухе пахло дождем, было прохладно. Именно в такую ночь когда-то я, Беннет и Оджи столкнулись с бандой Гельроя. У нас было отличное оружие из нашего любимого тайника в подвале клуба. Но, черт возьми, неужели я становлюсь сентиментальным? Я отмахнулся от воспоминаний, но вдруг почувствовал, что в какое-то мгновение мои мысли коснулись чего-то важного. Но оно тотчас же улетучилось, и все мои усилия восстановить это что-то очень нужное оказались тщетными. Осталось только ощущение, что была какая-то ключевая мысль. Я чертыхнулся и ускорил свои шаги к дому Хью Пэдла. Вестибюль дома был небольшим, и чтобы сделать его более просторным, на всех стенах были навешаны зеркала. Прямо напротив входной двери был устроен лифт, а справа от него была лестница наверх. Пустая кабина лифта находилась на втором этаже. Здесь же, возле лестничной площадки, имелось небольшое фойе, освещенное двумя лампочками. Я прошел через него и открыл незапертую дверь, которая, как оказалось, вывела меня на крытую террасу, опоясывавшую весь второй этаж с южной стороны. Французского типа окна в квартире были закрыты занавесками, но одно из них казалось неплотно прикрытым и могло служить превосходным входом. Но прежде чем попробовать проникнуть внутрь, я решил сначала пройти всю террасу. У террасы оказалось две двери. Одна, по-видимому, вела в кухню и была заперта. Другая дверь, наполовину застекленная и обрамленная причудливой инкрустацией, очевидно, вела внутрь помещения. Через эту дверь проникал слабый отсвет невидимой лампы, которая могла быть или ночником, или небольшой настольной лампой. Было еще не то время, чтобы представить Хью Пэдла уже вернувшимся домой и лежащим в постели. Скорее всего, ни его, ни прислуги дома не было. Но почему же тогда горела лампа? Открыть дверь не составило особого труда. Лезвием ножа мне легко удалось сдвинуть внутреннюю защелку и открыть дверь. Я вошел внутрь и притворил за собой дверь. Еще на террасе я заметил, а здесь внутри убедился, что Пэдлу не была свойственна простота и скромность. Полы здесь были покрыты толстыми мягкими коврами, а в полумраке вырисовывались контуры дорогой современной мебели. Я прошел мимо тускло поблескивавшего черным лаком рояля и остановился у открытой двери справа. Действительно, на угловом низеньком столике горела маломощная лампочка, прикрытая желтым абажуром. Я вошел в эту комнату и осмотрелся. Это было нечто вроде библиотеки. Две стены были сплошь уставлены полками с книгами, а у стены напротив, между окнами, стоял буфет красного дерева. Высокие спинки тяжелых кожаных кресел отбрасывали темные тени. Возле черневшего слева проема двери на специальном столике стоял телевизор. Рядом висело овальное зеркало. В квартире стояла полная тишина, и в ней мне почудилось что-то опасное и настораживающее –